1. Если поверхность потускнела. С мая того года и до начала следующего я жил в горах неподалеку от начала узкой лощины. Летом в глубине лощины беспрестанно шел дождь, а за ее пределами почти всегда бывало ясно. Причиной тому — юго-западный бриз. Он приносил в лощину полные влаги облака, которые, поднимаясь по склонам, проливались ливнем. Дом стоял прямо на границе стихий, и даже когда мне на порог светило солнце, на заднем дворе зачастую лило, как из ведра. Вначале мне это казалось очень странным, но вскоре я свыкся и перестал замечать. Над горами нависали обрывки туч. Стоило подуть ветру, как эти клочки, словно забредшие из прошлого души, шатко плыли над горными склонами в поисках утраченных воспоминаний. Порой белые дождинки, словно мелкий снег, бесшумно кружились вихрями. Ветер здесь почти никогда не утихал, и летом в доме было вполне терпимо, без кондиционера. Дом был стар и мал, зато двор оказался очень просторным. Стоило немного его запустить, как все заросло сорняками в человеческий рост, где, точно скрываясь от закона, прижилось кошачье семейство. Но вскоре приехал садовник, скосил всю траву, и полосатой кошке с тремя котятами пришлось уйти. Укрыться ведь негде. Напоследок кошка-мать сурово озиралась, такая худая, что сразу было видно. Не жилец она. Дом выстроили на вершине горы, и с террасы, смотревшей на юго-запад, сквозь лесную чащу видно было море. Казалось, его там не больше, чем воды в раковине, просто мелкая лужица в сравнении с огромным Тихим океаном. Но, по словам моего знакомого агента по недвижимости, даже при таком размере вида на море цены на землю с ним и без него сильно отличаются. Хотя мне было без разницы, есть там вид на море или нет, издалека обрывок морской глади казался лишь тусклым куском свинца. Я не понимал, отчего людям так хочется непременно видеть море. Мне, наоборот, больше нравилось разглядывать окружающие горы, ведь склоны в глубине лощины в разные сезоны и в разную погоду так живо меняют свой облик. И я нисколько не уставал от каждодневных перемен. К тому времени я расстался с женой, и мы даже подписали документы для официального развода. Но позже нам выпала возможность начать супружескую жизнь сызнова. Сложно сказать, почему так вышло. Даже мы, участники тех событий, едва улавливаем связь между их причиной и следствием. Если обобщить одной фразой, прозвучит банально. Мы примирились. А между двумя периодами супружеской жизни, так сказать, предыдущим и последующим, зияет пространственная брешь длиною в 9 с лишним месяцев, точно канал с отвесными стенками, прорытый в узком перешейке. Я сам не могу понять, 9 с лишним месяцев для расставания — это долго или нет. Когда я потом оглядывался на то время, мне иногда казалось, что они тянулись вечно, или наоборот, пролетели на удивление незаметно. День ото дня впечатление менялось. Часто, фотографируя, для верного восприятия размера предмета рядом кладут сигаретную пачку. Так вот, сигаретная пачка, помещенная сбоку от проекции моей памяти, будто бы своевольно вытягивалась и сжималась в зависимости от моего сиюминутного настроения. В пределах моей памяти, подобно тому, как безостановочно видоизменяются разные вещи и обстоятельства, или же в противовес этому, похоже, беспрерывно меняются даже неизменные, казалось бы, закономерности. При этом я не хочу сказать, будто так же наобум мечется и своевольно меняет размеры вся моя память. Жизнь моя, по сути, сложилась ровно, ладно и резонно. Лишь на эти 9 месяцев она пришла в состояние необъяснимого полнейшего хаоса. Тот период стал для меня во всех смыслах исключительным и необычным. Словно бы меня, плывущего посреди спокойного моря, затянуло в неопознанный огромный водоворот. Может быть, поэтому, когда я вспоминаю события того периода, да, я делаю эти записи по памяти, все происшествия случились несколько лет назад, степень их тяжести, отдаленности и связанности нередко колеблется и становится неопределенной, и стоит лишь ослабить внимание, как в тот же миг логический порядок полностью сбивается. Но даже при этом я приложу все усилия, чтобы построить рассказ, насколько это будет возможно, систематично и логически. Возможно, в конечном итоге это бесполезная попытка, но я хотел бы отчаянно уцепиться за мои придуманные гипотетические закономерности. Так обессилевший пловец хватается за подвернувшееся бревно. Перебравшись в тот дом, первым делом я обзавелся дешевой подержанной машиной. Прежнюю незадолго до этого я загнал будто лошадь и отправил ее в утиль, так что мне понадобилась другая. Когда живешь в провинциальном городке, да к тому же в одиночестве, в горах, машина становится предметом первой необходимости для покупок и прочих повседневных дел. В центре подержанных машин Toyota, что в пригороде Одавары, я нашел недорогую Corolla Universal. Продавец пояснил, что кузов нежно-голубой, хотя мне он напоминал цвет лица изможденного болезнью человека. Пробежала машина 36 тысяч километров, но не без аварии, из-за чего на нее сделали значительную скидку. Я немного проехался, тормоза и колеса в порядке. Гонять целыми днями по автострадам я не собирался, поэтому решил, что мне подходит. Дом же сдал мне в аренду Масахико Амада, мой однокашник по институту искусств. На 2 года старше, но при этом один из тех немногих друзей, кто был близок мне по духу. Мы иногда встречались и после выпуска. Получив диплом, он отказался от живописи и, устроившись в рекламное агентство, посвятил себя графическому дизайну. Он знал, что я, расставшись с женой, ушел из дому, и податься мне особо некуда, а потому предложил пожить в пустующем родительском доме. Заодно и присмотрю за ним. Его отец, Томохико Амада, известный японский традиционный художник, владел этим домом со студией в горах неподалеку от Одавары. Похоронив супругу, последние 10 лет отец вел одинокую вольготную жизнь в этом доме. И все бы ничего, но недавно у него обнаружили прогрессирующее слабоумие и поместили старика в фешенебельный пансионат на плоскогорье Идзу. Так что дом несколько месяцев назад опустел. «Знаешь, дом на вершине горы — место не самое удобное. Спокойное — да, гарантия 100%. Прям-таки идеальное, чтобы писать картины. Абсолютно ничего не отвлекает», — сказал Масахико. Арендная плата была символической. «Если в доме никто не живет, он начинает ветшать. Так или иначе, переживаешь из-за домушников и пожаров. Жил бы там кто-нибудь постоянно, и нам будет спокойно. Но жить абсолютно за даром, полагаю, не в твоих принципах. Я же, в свою очередь, могу попросить тебя съехать по первому звонку». Я был не против. Все мое имущество свободно помещалось в багажнике малолитражки. Велят съезжать, смогу съехать хоть на следующий день. Перебрался я в тот дом после майских выходных. Скромное одноэтажное строение в европейском стиле было вполне похоже на коттедж, но при этом оказалось достаточно просторным для холостяка. Дом стоял на вершине невысокой горы, в зарослях. Масахико сам толком не знал границ своего участка. Во дворе росла, раскинув толстые ветви на все 4 стороны, большая сосна. Местами проложены дорожки из плоского камня. Рядом с каменным светильником росло прекрасное банановое дерево. Как Амада и говорил, там действительно было очень тихо. Однако теперь, вспоминая те события, я бы не сказал, будто абсолютно ничто меня не отвлекало. За 8 неполных месяцев, что я, расставшись с женой, прожил в той лощине, я спал с 2 женщинами. Обе замужние. Одна младше меня, другая старше. И обе ученицы из окружка, в котором я преподавал. Выбрав удобный случай, я предложил каждой из них переспать со мной. Обычно я так не поступаю. По характеру я человек стеснительный и к такому не привык. И они не отказались. Не знаю почему, но в то время уложить их в постель казалось мне делом простым и логичным. Я не испытывал угрызений совести за то, что сексуально соблазняю тех, кого сам же учу. И плотские отношения с ними казались мне таким же обыденным делом, как спросить у случайного прохожего, который час. Первой стала высокая черноглазая женщина под 30, с маленькой грудью и тонкой талией. У нее был высокий лоб, прямые красивые волосы, но непропорционально большие уши. Пусть не красавица в прямом смысле слова, но с такими чертами лица, что ее захотел бы нарисовать любой художник. И я, сам художник, несколько раз действительно пробовал набросать ее портрет. Детей нет. Муж — преподаватель истории в частной средней школе повышенной ступени. Дома колотил жену. Промежуточное звено японской системы образования между обязательным средним образованием и вузом. Соответствует 3 старшим классам российской школы. Примечание переводчика. В школе распускать руки он не мог, и накопившийся гнев срывал дома на жене. Но по лицу не бил. Однажды, раздев ее до нога, я рассмотрел синяки и шрамы по всему ее телу. Она не хотела, чтобы их видели другие, и прежде чем раздеться, гасила в комнате свет. Секс ее почти не интересовал. Нередко внутри у нее оставалось сухо. Я пытался вставить, и ей становилось неприятно. Я неторопливо и нежно ее возбуждал, но ни ласки, ни смазывающий гель нужного действия не оказывали. Боль была острой и никак не унималась. От боли она временами громко вскрикивала. Но даже при этом она хотела секса со мной. По меньшей мере, ей это не было противно. Интересно, почему? Может, она жаждала боли? Или, возможно, так избегала приятных ощущений? Или даже пыталась каким-то образом себя покарать? Да мало ли чего порой хотят люди от жизни. Но вот одного она не желала — близости. Она была против встреч у меня или у нее дома, поэтому мы ехали на моей машине к морю, и там, вдали от всех, в гостинице для пар, занимались сексом. Встречались на просторной парковке сетевого ресторана, в начале 2 входили в номер и к 3 покидали его. Для таких встреч она непременно надевала большие солнцезащитные очки, даже в пасмурный день или в дождь. Но как-то раз она не приехала в условленное место и перестала посещать изо-студию, тем самым положив конец нашей короткой и безнадежной связи. Всего мы встречались так 4 или 5. Затем у меня возникла связь с другой замужней женщиной, которая жила счастливой семейной жизнью. По крайней мере, выглядела так, будто ее семья ни в чем не нуждается. Ей тогда исполнилось, насколько я помню, 41, а значит, она была на 5 лет старше меня. Невысокая, с правильными чертами лица, всегда одета со вкусом. 3 раза в неделю она ходила в спортзал на йогу, и потому ее живот был без единой складки жира. Ездила на новеньком красном мини-купере, издалека сверкавшем на солнце свежей полировкой. Обе ее дочки учились в дорогой частной школе в районе Сёнан, которую прежде окончила и их мать. Муж управлял какой-то фирмой, но что за фирма, я не спросил и, разумеется, даже не собирался. Я не могу понять, почему она не отвергла мои подкаты. А может, в то время я излучал особый магнетизм? И я притянул ее душу, если можно их сравнивать, как простой кусок железа. Или же ни мой магнетизм, ни ее душа здесь совсем ни при чем, а ей просто потребовалась плотская встряска на стороне, и я всего-навсего ей подвернулся. Во всяком случае, я мог спокойно давать все, что ей было нужно в ту пору. Как бы само собой, чем бы оно ни было. Как мне показалось, вначале она очень естественно наслаждалась нашей связью. Если говорить о ее плотской стороне, пусть других сторон, заслуживающих упоминания, и не было вовсе, мои с ней отношения складывались весьма гладко. Мы занимались сексом чисто и честно, и эта чистота достигла практически абстрактного уровня. Я поймал себя на этой мысли не сразу, и она меня слегка изумила. Однако со временем женщина образумилась. Тусклым утром в начале зимы раздался телефонный звонок, и она, будто читая по бумажке, проговорила. «Полагаю, нам больше не стоит встречаться, ведь продолжения у наших отношений нет». Ну или что-то в этом духе. И вправду, какое там продолжение? У них не было даже основы. В студенчестве я в основном увлекался абстрактной живописью. Простое, казалось бы, понятие «абстрактная картина» подразумевает довольно широкие рамки. Я не знаю, как объяснить ее формы и содержание, однако это — картина, передающая нефигуративный образ вольно и непринужденно. Некоторые мои работы удостоились второстепенных премий на выставках, а обо мне самом в журналах об искусстве появлялись публикации. Немногие, но некоторые преподаватели и приятели поддерживали меня и ценили мои картины. И пусть от моего будущего многого не ждали, я считаю, что талант к живописи у меня все-таки был. Вот только для моих картин зачастую требовались большие холсты и много краски, что, разумеется, повышало расходы. Нечего и говорить, вероятность того, что какой-нибудь благожелатель приобретет подборку абстрактных полотен неизвестного художника и украсит ими стены своего дома, сводилась к нулю. Конечно, я бы не прожил любимым творчеством, а потому, чтобы заработать на хлеб, по окончании института стал принимать заказы на портреты директоров фирм, важных в научных кругах персон, депутатов, выдающихся провинциалов, тех, кого можно назвать столпами общества, пусть даже самой разной толщины. И прорисовывал их образы весьма фигуративно. От меня требовалось изображать их реалистично, величаво, полными достоинства и самообладания. То были картины во всех отношениях практического использования. Они вешались на стены в директорские приемные и кабинеты. В общем, по работе мне приходилось рисовать совсем не то, к чему я стремился как художник. И, положа руку на сердце, никакой гордости за эти работы я не испытывал. В районе Йоцуэ снимала помещение одна маленькая фирма, которая принимала заказы исключительно на портреты. И я, по рекомендации своего бывшего педагога, подписал с ними эксклюзивный контракт. Хоть я и не получал фиксированную зарплату, несколько выполненных работ давали доход, позволявший мне, молодому холостяку, жить вполне безбедно, оплачивать тесную квартирку в доме по линии Кокубунзи, частной железной дороги Сейбу, три раза в день питаться, временами покупать дешевое вино, изредка ходить с подружками в кино. Несколько лет прошло так, словно их отпечатали под копирку. Я сосредоточенно рисовал портреты, а затем, пока не заканчивались деньги на жизнь, возвращался к творчеству для души. В те годы заказы на портреты были для меня лишь средством к существованию, и продолжать эту работу до бесконечности я не собирался. Признаться, с точки зрения самой работы, выполнение типичных портретов было достаточно простым занятием. В студенчестве мне приходилось подрабатывать носильщиком в компании по переездам, продавцом в круглосуточном магазине. В сравнении с этим нагрузка при написании парадных портретов, как физическая, так и эмоциональная, намного меньше. Достаточно понять суть, а дальше сплошное повторение одного и того же. Вскоре мне уже не требовалось много времени, чтобы написать очередной портрет, как если бы я оставил самолет на автопилот. Однако через год такой безразличной работы я узнал, что мои портреты, как ни странно, ценятся. Они оказались безупречны и нравились заказчикам. Ведь частые упреки и недовольство клиентов, разумеется, не прибавили бы мне заказов, а то и вообще стоили бы мне контракта. Наоборот, хорошие отзывы, считай, больше работы, и гонорар с каждым разом хоть не намного, но растет. Жанр портрета — достаточно серьезное поле деятельности. Однако мне, фактически новичку, продолжали поступать заказы, что, разумеется, сказывалось и на доходах. Мой менеджер из конторы не нарадовался качеству моей работы, а некоторые заказчики ценили мои портреты за особый штрих. Сам я не мог объяснить, чем привлекали внимание мои портреты. Ведь я лишь выполнял, без огонька, один заказ за другим. И, честно говоря, не припомню ни одного лица из тех, какие мне довелось написать. Но все же не стоит забывать, что я учился на художника и не могу рисовать совершенно никчемную, ничего не стоящую картину, какого бы жанра та ни была. Иначе мне самому было бы стыдно за наплевательский подход к ремеслу, которому я учился. Пусть это не те работы, которыми человек вправе гордиться, но все же я старался избегать творений, за которые самому было бы стыдно. Пожалуй, такое можно назвать некой профессиональной этикой. Но сам я просто не мог поступать иначе. И вот еще что. С самого начала я последовательно вырабатывал собственный стиль. Первонаперво я не спешил рисовать портрет с натуры. Получив заказ, договаривался с героем портрета о встрече хотя бы на час, и мы с ним беседовали наедине. Просто так. Я даже не делал наброски. Я задавал вопросы, а собеседник на них отвечал. Где, когда и в какой семье родился, как провел детство, в какую школу ходил, куда устроился работать, какую завел семью и как достиг нынешнего положения. Еще мы говорили о повседневной жизни, увлечениях. Как правило, люди охотно рассказывали о себе. При этом очень увлеченно, пожалуй, потому, что их истории другим были безразличны. Так условленный час перетекал в другой, а бывало порой что и в третий. Затем я брал на время 5-6 фотографий клиента, обычные снимки из их повседневной жизни, в естественных позах. Бывало, но далеко не всегда, сам делал несколько фотографий с разных ракурсов своим портативным фотоаппаратом. И этого обычно бывало достаточно. Многие обеспокоенно уточняли. «Нам что, не нужно позировать? Сидеть неподвижно?» Все они считали, что им не избежать такой участи, раз уж пишут их портрет. Они представляли себе знакомую по фильмам сцену, когда художник, благо в наши дни без берета, нахмурившись, стоит с кистью в руках перед холстом, а перед ним неподвижно сидит натурщик. И двигаться ему при этом нельзя. «Вы сами этого хотите?» — переспрашивал я. «Позировать для непривычного к этому занятию человека — тяжкий труд. Долгое время необходимо сохранять одну и ту же позу. Это весьма скучно, и к тому же затекает тело. Но если вы этого желаете, что ж, тогда так и поступим». Разумеется, 99% клиентов ничего подобного не хотели. Почти все они — очень активные, занятые люди, либо отошедшие от дел старики. И по возможности никто не прочь избежать бессмысленных мук такой самодисциплины. «Мне достаточно просто выслушать вас», — успокаивал их я. «Станете вы позировать или нет, на результат работы это не повлияет. Если вам результат не придется по вкусу, я напишу новый портрет». Недели через две портрет бывал готов. На то, чтобы полностью высохли краски, требуется еще несколько месяцев. И для этого мне вовсе не нужен клиент перед глазами, а требуется лишь яркая память о нем. Случалось даже так, что присутствие клиента, наоборот, мешало моей работе. Память о его образе в объеме. и оставалось лишь перенести этот образ на холст. Похоже, я от рождения был одарен этой способностью, отличной зрительной памятью. И так получилось, что эта способность, которую вполне можно назвать особым искусством, стала важным козырем в моем ремесле портретиста. Еще для меня очень важно испытывать хоть чуточку приязни к тому, кого я изображаю. Поэтому при первой встрече с клиентом я старался разглядеть в нем как можно больше схожих с моими симпатий взглядов. Конечно, среди заказчиков встречаются и такие, в ком и разглядывать попросту нечего. А с некоторыми я не стал бы связываться, даже предложи мне кто из них свою дружбу. Другое дело — 1-2 раза навестить клиента в удобном для него месте. В таком случае выявить 1-2 приятные черты характера — дело не столь уж и трудное. Если заглянуть в самую глубь, в любом человеке сияет какой-нибудь бриллиант. Важно отыскать такую драгоценность, и если поверхность ее потускнела, а чаще всего так и бывает, натереть до блеска, сняв налет. Зачем? Да потому что этот настрой сам собой отразится в произведении. Вот так незаметно для себя я стал художником-портретистом. Даже получил некоторую известность в специфических узких кругах. Под предлогом женитьбы я отказался от эксклюзивного контракта с той фирмой на Йо-Цуэ и стал работать сам по себе. Моим посредником стало агентство, для которого живопись — бизнес, благодаря чему я начал получать заказы на более выгодных условиях. Мой агент был на 10 лет старше меня, компетентный и волевой человек. Мне, как свободному художнику, он посоветовал относиться к работе еще прилежнее. С тех пор я рисовал портреты разных людей, по большей части бизнесменов и политиков, известных в своих сферах личности, чьи имена, однако, мне лично ничего не говорили. И получал за это совсем неплохие гонорары. Но это не значит, что меня признали. Мир портретистов отличается от мира искусств. Тем более отличается он и от мира фотографов. И если фотографы-портретисты изредка, но добиваются признания своего творчества и становятся известными личностями, то художникам-портретистам это не светит. Их произведения крайне редко проникают во внешний мир. Такие портреты не публикуют в художественных альманахах и не выставляют в галереях. В рамах, на стенах каких-то приемных они просто покрываются пылью и пеленой забвения. А если кто-то неспешно рассмотрит картину, вероятно, от избытка свободного времени, то вряд ли станет справляться об имени художника. Временами я воспринимал себя как некую элитную проститутку от живописи. Свободно владея техникой, я старался все выполнять четко и добросовестно. К тому же я знал, как сделать так, чтобы клиент остался доволен. Был у меня и такой талант. Я работал высокопрофессионально, но это не значит, что я лишь механически следовал установленному порядку. Нет, по-своему я вкладывал душу. Стоили портреты весьма недешево, но клиенты платили, не жалуюсь. Ведь я имел дело с людьми, не обращавшими внимания на цену, и молва о моем мастерстве передавалась от одного человека к другому. Благодаря чему поток клиентов не иссякал, и в моем рабочем графике почти не оставалось окон. Вот только сам я работой не горел. Ну, ни на йоту. Я не собирался становиться такого рода художником, как и человеком, впрочем, тоже. Просто в силу разных обстоятельств в какой-то момент перестал рисовать для себя. Конечно, сказалось женитьба, помыслы о размеренной жизни, но не только это. По правде говоря, еще до того у меня совершенно пропало острое желание рисовать для себя, и семейная жизнь всего-навсего отговорка. Меня уже нельзя было назвать молодым. Нечто похожее на пламя, пылавшее в груди, казалось, исподволь угасало у меня внутри. И я постепенно забывал ощущение согревавшего меня тепла. В какой-то момент мне следовало перестать быть тем, кем я стал. попробовать хоть что-нибудь изменить. Вот только я все откладывал на потом. А раньше, чем я сам, от меня прежнего отказалась жена. Мне тогда исполнилось 36.